как однажды видел эту худенькую бледную девочку. Вспомнил, как он показывал фокус, отрывал и приставлял палец. И она плакала, жалела пальчик. Операция продолжалась. Слышалось поскрипывание перчаток, похрустывание зажимов, глухие удары инструментов, падающих в белый тазик. Наконец Варвара Никитична распрямилась. Теперь шить. Может, кто-нибудь из слушателей желает? К столу придвинулся Штукин. Варвара Никитична вышла из операционной. Усталым движением на ходу сдернула перчатки, подошла к раковине и начала размываться. Она вся еще была там, на операции, поэтому не заметила, как вошел главный. «Ну как там? Все в порядке?» Голос главного прозвучал необычно мягко и участливо. «Да, кажется, нормально. Ну что ж, если все пройдет, в этом исключительно ваша заслуга». Только теперь Варвара Никитична обратила внимание на необычный тон главного. «Дело сделано. А сейчас домой идите». Варвара Никитична резко всем корпусом повернулась к главному и вдруг стала оседать на пол. Главный подхватил ее, усадил на табуретку. Лидочка принесла на шатыре на ватке, в мензурке валерьянку. Варвара Никитична послушно выпила, понюхала, долго сидела, безучастно глядя в потолок, потом обвела всех затуманенным взглядом, глухо сказала. Она была безнадежна, безнадежна. Но я думала, еще потянет. Она закрыла лицо руками. Руки были еще не отмыты. На запястьях виднелись следы крови оперированного ею ребенка. Глава 18. Каждый приход к своей больной стал для Сафронова своеобразной пыткой. Он давно привык к гнилостному запаху, но к ее упорному нежеланию лечиться не мог привыкнуть. И совет Штукина обратиться к родственникам не помог. «А что вам они?» — с горькой усмешкой своим булькающим голосом спросила Лиза. «Разве это военная тайна? Ни к чему». И психиатр, которого Сафронов пригласил по совету Варвары Никитишны, тоже не помог. «Глубокая депрессия», — сказал он, — «нужно время и положительная встряска». Он назначил снотворный, успокаивающий. Не помогло. Сафронов упросил главного хирурга посмотреть больную. Тот осмотрел Лизу и предложил оперировать. «Зачем?» — спросила Лиза. Хмыкнул главный, — «ты это, голубушка, брось. Оставь дамские штучки-дрючки, нам работать надо». Лиза тоже хмыкнула и уставила глаза поверх головы собеседника. Однажды Сафронов не выдержал и прямо спросил, — «Вам, быть может, доктор не нравится?» — «Какая разница? Нет, вы скажите, я не обижусь». Она даже не взглянула на него, повторила, — «Какая разница?» Ему во сне стало сниться эта Лиза. Он Галинке письмо о ней написал. Жена ответила, не расстраивайся, всякое бывает, береги себя. Сафронов начал завидовать товарищам. Их подопечные лечатся, встают на ноги, а у него... Да, он научился шить. Дважды принимал участие в несложных операциях, поднаторел в практических делах, но самое важное... Главный показатель его врачебной подготовки — его больная, а ей-то все не лучше. Ей, напротив, хуже, и он не может преодолеть психологический барьер, который разделяет их. А без полного контакта врача с больным не может быть успеха в лечении. Новое открылось Сафронову в его профессии, но оно не принесло радости. Оно огорчило, потому что одновременно с открытием он почувствовал полную беспомощность. Вечером Сафронов признался Штукину, вернувшемуся из клиники. «Неловко мне, стыдно, а должен тебе сказать, не справлюсь я со своей больной. Ну, нет у меня с нею душевного контакта, а у нее нет желания жить». «Ты просто не нашел дорожки к ее сердцу», — не согласился Штукин. «Где ее искать? Не только я не нашел». Все остальные...